Глава 3. Дмитровский не дал мне удрать. Но, если честно, я и не особо пыталась. Я же взрослая женщина. Не бегать же мне с визгами по кабинету. Да он просто меня запугивает. Манипулирует. Когда я говорю подойти, ты подходишь, рыжая. В зеленых глазах горели изумрудные искры. А если ты скажешь сидеть, мне нужно будет сесть? Отпихивая его наглые ручищи от себя, съязвила я. А если скажу сосать, то ты встанешь на колени и откроешь рот пошире. «Катись к чёрт!» Он оборвал меня на полуслове. Просто заткнул рот поцелуем. Врезался в губы, как зверь. Смял нежную плоть. Придавил к зубам. Обхватил ладонью талию и прижал к себе, чтобы не отстранилась. А вторую запустил в волосы. Сжал их у корней на макушке. Потянул не сильно, но так, чтобы я вскрикнула от боли. И разжала зубы. Сильный язык сразу же проник в мой рот. Надавил на мой язык. По-хозяйски огладил верхние зубы. И плашмя прижался к небу. Надавил на него, погладил. А у меня зрачки укатились куда-то вверх. Дмитровский целовался как бог. Или как дьявол. Его язык творил в моем рту чудеса. Я успевала только стонать на его легкие укусы. Он прихватывал мои губы. Сжимал их то зубами, то своими твердыми губами. И вылизывал меня. Жадно, с урчанием. Как голодный кот, который добрался до запретной вкусняшки. Я уже не сопротивлялась его напору. Все равно не отпустит. Ему вообще плевать на все приличия, судя по всему. Голова улетела в водоворот ощущений. Пальцы цеплялись за мощные плечи, прикрытые тонкой рубашкой. Как за последнюю надежную опору в этом мире. И думала я только об одном, лишь бы он не понял ничего. Я ведь приличная женщина, а приличные так не поступают. Даже если стоять ровно, уже не в состоянии от такого дикого поцелуя. Дмитровский вдруг отцепил мои руки от себя. Сжал запястья, поднял их кверху. И словно в танце плавно развернул меня в сторону. «Что ты?» Он уложил меня лопатками на мой же собственный стол. Вытянул мои руки вверх. Вытолкнул из-под меня папку с документами. Я даже вякнуть не успела. А он уже довольно осмотрел меня. Дрожащую. Лежащую практически под ним. Распяленную на своем же рабочем месте. Готовую. «А ты секси, рыжая!» «Я заявлю на тебя в полицию». «За что?» Деланно удивился он. «За насилие». Он склонился надо мной. Размашисто, обжигая дыханием, провел языком от ложбинки груди в вырезе до подбородка. Сжал нижнюю губу своими. Заглянул издевательски в глаза. «А то, что ты подо мной стонала от удовольствия, укажешь?» «Дмитрий?» Я сморгнула растерянно. «Нет, ну, он что, серьезно?» «Мне кажется, нам необходимо обсудить наши с вами отношения». «Рыжая, у нас нет отношений». Он нагло смеялся мне в лицо. «Я тебя трахаю». «Ты на меня работаешь. Все?» Я судорожно сглотнула. «В смысле трахает? Что, прям здесь?» «Проба прошла успешно, я считаю». Он дразняще коснулся моих губ кончиком языка. «Ты реально сладкая». «Смотри, как бы диатез на заднице не вылез». Он тихо засмеялся. Сдержанным рокотом в горле. «Люблю дерзких. Они заводят сильнее». Свободной рукой он вдруг расстегнул пуговку на моей рубашке. Одну, вторую. «Эй!» «Какого хрена ты творишь?» Я задергалась в его руках, но держал он меня как будто в капкане. «Тш-ш, детка!» Дмитровский вздернул мои руки выше, вывернул суставы в плечах, и я невольно выгнулась грудью к нему ближе. «Будешь орать, зайдет твоя секретарша. А ты тут такая горяченькая лежишь. Или ты реально любишь зрителей?» «Иди к черту!» — взвыла я. «Извращенец!» «Я? Клевета!» Он отогнул край бюстгальтера и накрыл левый сосок ртом. «Помогите!» Я готова была стонать во весь голос. Бесстыже текла по этому демону с зелеными глазами. И в этом тоже виноват мой бывший муж. У нас секса не было черт знает сколько. Он трахал только своих любовниц, а я терпела и ждала. Надеялась, что надумается. Мне же всего 33. Я молодая и свежа, как они. Только спрятала свой голод глубоко и надолго. Потому что неприлично. Нельзя. Семейной женщине не положено. Дмитровский зажал уже ставший каменным от возбуждения сосок губами и несколько раз ударил по нему языком. Я готова была кончить только от этой стимуляции. «Интересно, ты уже мокренькая или нет?» Порочно прошептал он, вновь склоняясь над моим лицом. «Говори». «Пошел ты!» выдохнула я. «Я ведь проверю сам, рыжая. Говори». «А можно я просто разрыдаюсь от бессилия?» Мужская рука поползла по моей ноге вверх, медленно собирая юбку складками. «Гад, ведь реально в трусики залезет». «Прекрати! Говори!» От командного голоса я вздрогнула. «Да!» «Умничка!» Он оголил и вторую грудь. «Видишь, подчиняться мне не так сложно. А дивиденды, рыжик, Он еле слышно застонал. «Ошеломительные!» «Какие же?» Я никак не могла унять дыхание. И да, трусы у меня действительно уже были влажные. «Кончать будешь часто, сладко и долго!» «Твою мать, какие постыдные вещи он говорит!» Широкая ладонь накрыла мою грудь целиком. Сжала, смяла податливую плоть. Я забилась в его руках. Ударилась больно лопатками о твердую столешницу. Прикусила губы, чтобы отрезвить себя. «Отпусти меня, мерзавец!» Пальцы разжались на моих запястьях. Я подскочила, сползла со стола и уперлась торчащими сосками в его широкую грудь. Охнула от того, как чувствительно они проехались от ткани его сорочки. «Я еще все проверю, Дмитровский!» Я суетливо натянула чашки бюстгальтера на грудь. Хотелось зашипеть от неудобства. «Я все проверю, и сделку, и договоры. Размер проверить не хочешь?» Он даже не подумал отступать, чтобы дать мне немного пространства. Наоборот, прижал меня задницей к столу, вдавился пахом мне между ног. И я почувствовала вкус собственной крови во рту от укуса, потому что под брюками у него стояло большое и крепкое на меня. «Отпусти», — пискнула я. «Нет, рыжая». Он ухмыльнулся уголком рта. «Мы с тобой только начинаем наш увлекательный курс дрессировки. Готовься».